Глава третья. Люди так легко забывают, что во всем есть душа, что все в мире равно, что волшебство и тайна — часть ваших жизней, а не истории из книжек, забытых в детской, которые перечитывают ради бегства от жизни. Чарльз де Линд. Волчья тень. Дождь лил, как из ведра. Я сидела в крошечной придорожной забегаловке, смотрела на бесконечные потоки воды и размышляла. Вчерашний разговор с одним, с позволения сказать, яйцом, в обстановке безделья спровоцировал бурную мыслительную деятельность, которой я отдалась при первой же возможности, как только ушла из квартиры и загрузилась в электричку. Мы делим современную нечисть на животное, насекомое и прочее исключительно по внешним физиологическим свойствам, плюс особенности остаточной силы. И, конечно, представить, что из насекомого яйца при иных обстоятельствах может вылупиться какой-нибудь тиранозавр или саблезубый тигр, кажется невероятным. Но лишь по одной простой, известной и общепринятой причине этого не может быть. Хотя на самом деле любое не может быть, проистекает из недостатка знаний и скудной фантазии. И все может быть. Любая теория имеет право на существование, пока не доказано обратное. Когда я написала об этом Гюрзе, а старую ведьму наконец вынудили обзавестись пейджером, то получила полный восторга ответ, что она тоже часто об этом думала. Она знала все о нечисти, но в основном с того периода, когда ее классифицировали. О том, что обитала во времена стародавних, и что именно за напасть однажды заставила ведьм объединиться в первый круг, создав из потомков одержимых первых верховных с мощнейшим пламенем, Гюрза слышала мало. И складывались знания старой ведьмы из обрывков легенд и анализа умозаключений плюс фантазия и несгибаемая вера во все возможно, пока не доказано обратное. «И, кстати, Эф», — писала Гюрза, и, читая, я слышала ее взволнованный голос. Я всегда ломала голову. Почему в нашем мире так мало животных и птичьих? Насекомых десятки, всяких разных. А птичьих – воробушки да стервятники. Животных – кошки да лисы. Почему же? И в отличие от высших пауков, которые живут и плодятся среди людей, животным и птичьим почти всегда приходится обитать на периферии, подальше от людей, хотя они все те же высшие. По пальцам можно пересчитать тех, кому дали допуск в города, и по пальцам одной руки. Не потому ли, что птицы и животные – это следующая ступень развития после насекомых? Бредово звучит, да? Но достоверно известно, что кошка сильнее и старше паука, и сил ей надо больше, поэтому она и срывается от голода чаще. Следом тянулись простыни сравнительного анализа известных видов нечисти с твердой убежденностью, что наши насекомые – это стародавние гусеницы и яйца. То бишь, едва появившиеся на свет и остановившиеся в развитии по разным причинам особи. И, судя по жалким осколкам сил и способностей, земноводные, животные и прочие птички недалеко от них ушли. Вся современная нечисть – это лишь разная степень развития зародышей. Как, впрочем, и мы, современные ведьмы, по сравнению со стародавними. А теперь о том, что он летает. Гюрза вернулась к теме вожака. Летать, как ты знаешь, по стервятникам могут только птичьи. Он лжет. Это важно, но дает мало. Это значит, что он из стародавних, о чем мы и так знали. То есть родился до всевозможных договоров с нечистью и отнятых источников. А он во может говорить о чем угодно. Он ворует, он воюет, он водит, он воодушевляет и так далее. Далее был получасовой перерыв, во время которого я пересела с одного рейсового автобуса на другой, чтобы, следуя совету яйца, постоянно перемещаться и на всякий случай за городом. А когда снова открыла пейджер, обнаружила, что старая ведьма обзавелась помощниками. Но мы склонны думать, что он, пауза, для воробья слабоват, Но ведь некогда существовали вороны, древнейшая нечисть, о которой известно только одно, о ней ничего не известно. Сведения, как говорила мама, засекречены. Когда я изучала нечисть, а в нашей семье из поколения в поколение передаются списки существ, то спрашивала, и мама с бабушкой подробно рассказывали обо всем. А о воронах, как сейчас помню, Эфа, на всю книгу одно слово – название. Да, были. Но кто они? Какой силой владели? Кстати, так мы ничего не знаем о лосях, соколах, варанах. Но только вороны внезапно оказались засекреченными. Интересное совпадение, верно? После Гюрза вдруг переключилась на Илюху и заявила, что он – классическая иллюстрация легенды о том, как в мире завелась первая нечисть. Темная магия плюс человеческие эмоции сформировали сущность, а оная, напитавшись первым и вторым, либо отделилась сама, либо ее изгнали. Но уничтожить не смогли, и она пошла гулять по миру, питаясь чем придется, и эволюционируя от огрызка духа до яйца и дальше. И нечисть, ясное дело, заводилась при темных ведьмах. Я об этом слышала много раз и удивилась, почему заклинатели не знали. А заклинатели, конечно, знали. Но наш общий знакомый экспериментатор мыслил подобно нам, известными мелочами, и полагал, что ничего лишнего не заведется там, где и без него обитателей хватает. И действительно не завелось, а эволюционировало от частого использования и постоянного качественного питания, по первой теории. Из автобуса я вышла на первой же крупной остановке, чтобы переждать ночь в круглосуточной забегаловке, и засела там, размышляя. И именно мутация Илюхиного подопытного из низшей белки в высшего и подтолкнула меня к идее. Из яиц, снабженных источником силы или напитанных магией, может получиться все, что угодно. По сути же, нечисть – это темный дух, который может принять любую форму. Видимо, современную нечисть некогда вынудили некую форму принять, выбрать и закрепить. И мы так к ним привыкли, что давным-давно забыли, с чего все началось. А по второй теории, основанной на особенностях богомола, ведь обитают же два духа в одном теле, усиливая друг друга. И что мешает Илюхиным подопытным также слиться в нечто единое и мощное? По сути, лишь то же самое не может быть. А ведь может быть. И пока приятеля не изучила, протестировав толпа специалистов, и не вынесла вердикт, все может быть. И не только у Илюхи, но и у другой стародавней нечисти. Вещая, видящая рассказывала об этом сказке, но так мало скупо и так давно. Приняв зелье и запив его чаем, загодя прихваченным из дома, я откинулась на спинку пластикового стула и снова уставилась на потоки дождя. Может ли получиться нечто иное из современной нечисти, если им вернуть источники? Илюха, думается, знает. Он же в курсе той истории с рыбами, которые дорвались до источников и которых потом ловили всеми наблюдательско-заклинательскими силами. Уцелел ли тогда кто-нибудь из нечисти? Наверняка. Где сейчас может находиться выживший? Да где угодно. Но хватит ли уцелевшему времени и растворенных в мире темных сил, чтобы мутировать? Вряд ли. Очень уж тьмы мало. Но найти бы их да проверить. Яйцо же внятно сказал. Нужна сила темных ведьм. Иначе чье-то паучье навсегда останется чем-то паучьим, если вообще уцелеет. Так растение не выживет без солнечного света. И чем оно привычнее к свету, тем зависимей. И так и нечисти не выжить без темных ведьм. А стародавние нечисти, зависимой от древней концентрации тьмы, без силы стародавних ведьм. Или хотя бы без ведьм с дарами. Ведь в каждую из нас мертвые наставницы вкладывали, развивая дар, частички своей силы. И вот тут я задумалась. Не поэтому ли ранние наблюдатели так старательно ограничивали нашу численность, в итоге развязав войну? И, вспоминая тарантула, и, наступая на горло собственной песни, признала: не зря, чтобы не откармливать змей до тираннозавров. Только вот методы ограничений мне категорически не нравятся. Ведь все, абсолютно все можно обговорить и договориться. Мы же не безумцы, зацикленные на тьме и смертоубийственных заклятиях. Мы же выбираем тьму, чтобы защищать мир от неадекватной нечисти, а не губить его жертвоприношениями. Но, как ни крути, это палка о двух концах. Затем я снова подумала об Илюхе и его сущности, которую Гюрза окрестила просто высшим Иба. Пока непонятно, что оно такое, но очевидная способность к магии делала ее именно высшим. Как, собственно, и мою ящерку, да? Во что со временем превратится дух нечисти, отъевшись на природных темных углях, эволюционировав, выбрав подходящую форму, заодно прибрав к рукам угли? Никогда об этом не задумывалась по двум причинам. Во-первых, я спасала кошку, то бишь попавшее в беду существо. Во-вторых, я была вечно занята другим. А теперь, раз уж речь зашла... Верная подруга понимала мои переживания и сидела тише воды ниже травы. И в одном я не сомневалась: мою спину она никогда не ударит. Я спасла ее, выходила и вырастила, а любая нечисть это ценит. И Илье не стоит ждать подлости от своего подопытного. И, как и любую нечисть, их обоих можно связать обещаниями, пристроить к делу и помочь стать полезными миру. Любая нечисть в этом нуждается невероятно, даже бесы. А уж кто-то мог наверняка отъесться до мутации, с их-то явно стародавней способностью бесконечно поглощать силу, если бы не контроль ведьм. Так это клещи, как и ящерицы, кстати. Потому-то я и выбрала в спутнице этот вид безразмерной нечисти, потому-то она вечно вне закона. А выжившие сидят в глуши и не смеют даже пытаться мутировать, предпочитая, как Анатолий Михайлович, обходиться парой капель силы. И поговорить бы об этой стороне способности подробнее с теми, кто в курсе. Долив стакан чаю из термоса, я тоскливо посмотрела на молчаливый пейджер и поняла, что хочу туда, в приют, к своим людям и нелюдям. Одиночество допекло меня давным-давно. И сесть бы со всеми за стол, поделиться теориями, послушать доводы и предположения, поспорить, посмеяться. И ведь поди собрались же сейчас все в доме ушки, обсуждают новости, чай горячий пьют. А я вечно непрекаянное привидение, призрак выдуманной и никогда не существовавшей ведьмы Эфы. Я сжала трость, ощущая согревающее тепло от ящерки, и решительно загнала сопли в тот угол, откуда они посмели выползти на стук дождя и шаги скорой осени. Те, кто обрек меня на такую жизнь, еще ответят. Еще как ответят. И мне плевать, кто они, вороны или... И мысль снова вернулась к яйцам. А правда, почему бы не узнать, кто ворон или нет, заранее? В конце концов, мне почти ничего не грозит. Не считая Русью, я единственная ведьма с четкой печатью наставничества и даром, развитым вещевидящей. Это, конечно, дом и силы очень дурной и шаткий, но почему бы не попытаться? Вероятность появления рядом со мной в минуту опасности духа наставницы – это приманка и защита. Меня не убьют, пока не доберутся до Верховной, и пока наблюдатели не вернут утраченное. Дождь шуршал, часы на стене тикали, хозяин за барной стойкой тихо трещал с кем-то по телефону. А я отчаянно уговаривала себя не лезть в очередную авантюру. Это же снова модель «живое плюс живое», чреватая большими неприятностями. Да, я долго обучалась в сфере души в ущерб дару и освоила основные принципы построения моделей, исходя из психологии объекта, но здесь и сейчас полагала, что меня тянет на глупости исключительно от бездеятельности, тоски и стремления заполнить душевную пустоту, чтобы не думать, о чем не следует, и держать себя в тонусе. Но Дар думал иначе, и он настойчиво, независимо от меня, начал чертить планы и модели. И предупреждал: финальная ловушка, которую мы приготовили для вожака, может не сработать, и наверняка не сработает, если мы не узнаем хоть в общих чертах, на что он способен. А знать надо. Единственный же способ пощупать главного безымянного – это внезапная встреча. А он шиш покинет логово, пока ему не подбросят обещанные, не поднесут вкусняшку на блюдечке с головой каемочкой. Или если не случится некоего авдруга, усиленного мало ли. Случайности приводят к необходимым результатам гораздо чаще, чем самые продуманные планы. В этом я убедилась давно. И авантюрная встреча с Тарантулом подкрепила мое убеждение, ибо я до последнего не верила, что достойна встречи с одним из 12, и рассчитывала исключительно на пару-тройку носителей медуз. Но когда к случайностям прилагаются танцы с бубнами и ударная сила магической удачи... И, глядя на дождь, я вспомнила, как мы с Анютой убегали от наблюдателей, как она спала в машине, убаюканная великой шепчущей, и Дар быстро достраивал модель. И под его настырное бурчание снова вспоминался Илюха, когда он расспрашивал о дарах и говорил, что, кажется, понимает. И да, кажется, он действительно понял. И кажется, это все-таки сущность. Некая сущность силы, дух стихии, который неизбежно заводится там, где много силы и эмоций. И мутирует в нечто иное, не в нечисть, нет. Я же была светлой ведьмой. А просто сущность. Существо, порожденное стихийной силой. Или все-таки в нечисть, да? У монеты две стороны, как у любой стихии. И сущность заводилась и на темной стороне, и на светлой. Только светлая не вредила и оставалась при ведьме, а темная мешала. Поэтому отделялась или само сбегала. И поэтому среди нечисти нет никого, питающегося светом. Или есть, но мы о них не знаем. Им вполне хватает сил светлых ведьм в мире с избытком, и они, светлые духи, живут среди людей и в ус не дуют. Но, конечно, это все домыслы и теории невероятности, которые, однако, можно подтвердить. Именно поэтому у ведьм столь мощный иммунитет от одержимости. Там, где есть уголь, есть и дар. Пусть слабый, пусть спящий. Однако место занято, чужая территория. И воззвать к древней сути стихии, попросить ее защиты и покровительства – это в стиле стародавних. Дар, как же много загадок скрывает наш мир, кажется, изученный вдоль и поперек. И как же много мы потеряли после охоты и гонений, если перестали верить легендам, искать отражение прошлого в настоящем и мыслим исключительно известными мелочами. «И сейчас ты толкаешь меня вперед и велишь идти», — Руся не ошиблась, предсказывая. «Как давно тебя не было рядом, и как же остро ты ощущаешься за моей спиной теперь, после долгой разлуки. И ты, вещи видящие, конечно, видишь, намекаешь и указываешь. Ты знаешь, что рано или поздно мы с нечистью, и я, и ты столкнемся лбами. Нет, это я знаю, что рано или поздно, то есть когда-нибудь. А ты знаешь, что сейчас, и видишь в перспективе второе потом. И требуешь организовать это сейчас, в ближайшее время. Как говорит Руся, сей час, в течение часа. Но почему?» Пряча термос в рюкзак, я перебрала в памяти скудные знания о предполагаемом вороне и поняла спешку первой наставницы. Потому что если вожак находился в спячке, следуя инстинкту самосохранения, то сейчас он наверняка проснулся. Не мог не понять, что круг из 12 подчиненных разорван, и прежнего питания больше нет, и надо либо срочно его добывать, либо уходить в еще более глубокую спячку, то есть настраивать новые источники питания, или подыскивать подходящее место вроде тайника Гюрзы. Значит, в любой момент ворон может снова исчезнуть с радаров. И не на 10 лет, а на пару сотен. И наше дело провиснет незаконченным. Плюс сейчас он слаб. После спячки нечисть слабее себя прежней на порядок. И только сейчас есть реальный шанс зацепить его, если не в прямом смысле потрепав и упаковав в сонное царство, то хотя бы на крючок, чтобы не уплыл далеко. Ибо зелья ловушки временно кончились. Но остались богомолы и ящерка. Столкуемся. Перед выходом я заглянула в туалет и избавилась от сбивающей со следа бижутерии, заменив ее бронебойной. Закатала рукава куртки, задумчиво перебрала браслеты и изучила кольца. Побывав на рабочей квартире, я загрузилась консервами под завязку, но все равно ощущала мало. Против стародавней нечисти все мои заклятия, что комариные укусы для слона. Уколоть, отвлечь, разозлить. Нужен уголь. Сильный, боевой, темный уголь любой сферы. Но ноги пока, пожалуй, и нужнее. Мертвое озеро ждет. Разложив на грязной раковине навигатор, я определила место удобное, подальше от людей. Остановка представляла собой ряды кафешек по обеим сторонам трассы, а за ними крохотная деревушка, дачи, поля да рощи. И, используя серьгу-телепорт, покинула уютное заведение. Что ж, была не была. Дождь прекратился, сменившись холодной моросью. Запалив пару светляков, я осмотрелась. Влажный мрак съежился под зеленоватыми лучами, став еще гуще. Я направила светляков на облет периметра, щурясь и глядя их глазами. Полуразобранный остов заброшенного здания. Не то коровника, не то конюшни. Грязно-серый, без крыши, с провалами окнами, в которых шевелились ветви молодой поросли. С десяток плакучих берез, кусты малины, обступившие здание, и влажно-блестящие от недавнего дождя. Примятая трава и сочно чавкающая под ногами земля. Я стряхнула с руки браслет-змейку, и ящерка, предчувствуя драку, раздула клобук, радостно засияла пятью углями. «Давай», — предложила я, — «колдуй, сотвори что-нибудь мощное, чтобы тьма разошлась как можно дальше и чтобы ее было как можно больше. И я не я буду, если он не клюнет на такой источник». А благодарить Илюху за случайную подсказку или по шее — это решит исход. То бишь клюнет птичка или склюет. Пока ящерка колдовала, я превратила ближайший куст в скамейку, бросила рюкзак, села и позвала богомолов, не выгоняя духов из серьги, просто поговорить. «Думай», — прозвучало в ответ в моей голове, — «мы слышим». Я подобрала слова и четко, внятно изложила суть. «Поддержим», — согласились богомолы. «А его можно съесть?» «Не сразу», — улыбнулась я, как в прошлый раз. «Поддержим», — повторили духи, — «зови. Пока рано выходить, учует. Улови время, выбери момент. Мы быстро». Я окликнула ящерку, использовала вторую часть исцеления и, отправив верную подругу резвиться, выгребла из карманов рюкзака и выпила зелье за зельем. Вокруг скамейки одно за другим расходились кольца. Белое, оранжевое, красное, зеленое, голубое. Шелестело искря дождевыми каплями трава. Ночь то вспыхивала ярко, то мрачнела угрюмо. И ощущение правильности усиливалось. И тревога. И, допив последнее нужное зелье, я остро поняла. Придет. Но, к сожалению, упустила момент. И не только я. Ящерка вскинулась, засияла всеми углями и резко потухла. Одновременно с ней завертелся, царапая кожу, браслет бабочка. Крикнула, и я услышала, как загуляло в ночи эхо сиплого потустороннего голоса, вещие видящие. И я успела лишь вскочить на ноги. Шелест крыльев, мягкий хлопок, горящий лиловый взгляд и железные пальцы, сжавшиеся на моей шее. Меня вовремя предупредили об опасности, но человеку никогда не опередить нечисть. «Хороший ход, маленькая вещая!» Тьма дохнула холодом, ночь стала промозглой и беспросветно черной. Ну, здравствуй. Меня аж током дернуло от приветствия. Да дрожи знакомого приветствия. Значит, он знал. Тот, кто сдал мне секретаря главы наблюдателей и сейф. Эту конкретную нечисть. Знал, и, может, даже что-то мне о ней рассказывал, когда была возможность и насколько позволяли связывающие клятвы. Но я молодая и глупая, да. Я верю в совпадение и случайности, но больше в закономерности. Ледяные пальцы на моей шее чуть разжались. Чуть, позволяя тяжело, жадно и судорожно дышать, но не более того. И я послушно замерла, позволяя себе лишь осторожно шевелить пальцами в поисках необходимого амулета. «Ждала встречи и молчишь?» — проворковала тьма. «Где-то жутко высоко, головы на две над моей макушкой». «А ты что, ответишь?» — прохрипела я. «Так, пока не сбежал браслет, нет ни тот и ни этот. Дар, как они не вовремя, эти бумеранги!» Тихий смешок и огромные лиловые глаза оказались рядом с моими. Фиолетовая нить широкого зрачка, темно-сиреневые прожилки и больно бьющие по глазам слепящие и завораживающие сияние. А шиш я под зельем. Нет, не отвечу. Искренняя улыбка в щебечущем голосе. Или хочешь узнать, кто кого перелжет? С этими словами он перехватил меня за шиворот, приподнял и тряхнул, как щенка. Амулеты с зельями посыпались на землю звенящим дождем. Лопались кольца, оборвались умочки серьги, распадались подвески, рвались карманы, но не все. Богомол остался, ощутил я с облегчением, когда нечисть поставил меня на скамейку и снова вернулся к прежним невыносимым размерам и унизительной хватке. И спящий уголь, и бабочка, намертво вцепившаяся в кожу, и, к счастью, тот браслет, что я успела найти и сжать в липкой ладони, расплавив, и... «Ясное дело, я тебя...» Я едко и нагло ухмыльнулась в черно-черную рожу. «Я ведь уже обманула. Ты уже попался. И это только первый этап. А будет и второй?» Бьюсь об заклад, он ни черта не понял, но сделал вид, что сообразил. И простодушно заметил. «Но ведь о нем нетрудно узнать». И кожу головы царапнули ледяные когти. Косички исчезли, срезанные под корень, дохлыми червяками сыпавшись на землю, и первый коготь с тихим хлопком взломал ментальную защиту, впившись в макушку. «Защита плача», — прокомментировал ворон презрительно. «Это все, на что вы способны. Раз и два». И новый хлопок, и коготь вонзился в основание шеи. И боль едва не сбила с цели. Но я жизнью наученная, у меня всего 5 уровней. Аж и максимум для ведьмы и наблюдателей, но всего для стародавней нечисти. 3, — проворковал он, проведя когтем по левому виску. Но вместо хлопка последовал недовольно возмущенный клёкот, когда я, наконец, закончила лепить из браслета заклятия и всадила его в бок нечисти. 3, повторила мстительно и извернулась, вырываясь из ослабевшей хватки и оставляя в когтях нечисти куртку. Живо перемахнув через скамейку, я метнула в ворона заготовку из старого спасенного амулета. Ночь озарила яркая вспышка жаркого пламени. Оно мгновенно объяло высоченную фигуру, позволяя рассмотреть нечисть, нескладно костлявую, как стервятник, скособоченную, с почерневшими от злости глазами, остроносый хищным лицом. 2! Я кивнула срезанным змейкам, и они единым пчелиным роем впились в ворона, даря мне драгоценные секунды. 1! Кольцо пирсинг с богомолом полетело в траву. «Выходи!» Сверкнула вторая пара лиловых глаз, и мальчик-девочка восторженно прошептал. «Какой большой! И мне 3/4, да?» Ворон словно взорвался. Засияв изнутри белым, он сначала оброс снежной коркой, гася колдовской огонь, а потом разлетелся кусками льда. Я в это время уже спряталась за спинку скамейки и в щели между досками поглядывая и нащупывая трость, но все равно вздрогнула, когда скамейка завибрировала от острых вонзившихся в дерево осколках. Дар его забери, а! Но и в этом случае я под зельем, и оно набрало силу. «Дитя!» Голос ворона стал тихим, низким, тягучим. «Не делай глупостей. Малой еще, совсем малой. И не место тебе среди ведьм». Я нервно хмыкнула, иступленно шаря по мокрой траве. «Пойдем со мной, о мой юный ученик, и я познакомлю тебя с темной стороной силы». Люблю человеческие фильмы. Под них амулеты и артефакты хорошо ваяются. Дар, да где же ты? Пальцы, наконец, нащупали знакомое дерево. Извини, подруга. А где оно место? Зло и звонко крикнула богомол девочка. Среди наблюдателей? Среди наших палачей? Я быстро забормотала наговор, поглаживая трость. Не мог он тебя убить. Ты ему живой и нужна, как и я, наверное. — Ты многого не знаешь, — проворковал чертов птиц. — Там, откуда я пришел, таких, как мы, много. — Таких, как мы с тобой, — повторил выразительно. — Не тупая низшая мелочь, нет, как мы, готовые. Я навострила уши, с трудом веря, заставляя себя поверить в страшную правду. У наблюдателей тоже есть тайник схрон, но, в отличие от ведьм, они до поры до времени припрятали кое-кого покруче китят. «Ты мне не нравишься», — голос мальчика-богомола сочился отвращением. «Ты лжешь, и ты забываешь. Готовых определяли ведьмы, только верховные. Без их слов ты все та же тупая низшая мелочь!» Глаза ящерки один за другим заискрились живым светом, и я осторожно погладила ее, призывая к молчанию. «Не время, еще не наш выход. Просто просыпайся тихо и осторожно». «Жаль!» — скупо обронил ворон, и тягуче хлопнули крылья. Я осторожно высунулась из-за спинки скамейки, но успела увидеть лишь мгновенное превращение богомола. Там, где стоял невысокий мальчонка с сердитым девчоночьим личиком, распахнуло гигантские ночные крылья нечто, вроде саранчи. Длинное тело, четыре худые пружинистые лапы, голова, как продолжение тела, без шеи, подвижные усы. Звонко, как у стрекозы, зазвенели трепещущие крылья, и по всему его насекомому существу забегали лиловые разряды, сплетаясь в цепочечные молнии. Ворон сипло каркнул, и его черный силуэт неуловимо изменился, становясь птичьим, и тоже покрылся лиловыми разрядами. Меня едва не сбили с толку неуместный восторг и сожаление, что Илюха, пожизненный фанат нечисти, увидит стародавних только в записи. Дар, пожалуйста, дай дожить, а то есть что детям и внукам рассказать, а? Осталось, собственно, дожить и... Снова хлопнули крылья, и я вцепилась в спинку скамейки, спасаясь от лилового ветра. Со второй стороны меня поддержала ящерка, ввинтившись в землю. Две черные фигуры, пару раз столкнувшись, взмыли в небо одна за другой. И теперь и не понять, кто из них кто, и кто кого как и когда. Тряхнув головой, я встала, оценила окружающий в небесах грозовой вихрь, провела рукой по непривычно коротким волосам и решительно взялась за дело. Кто бы ни победил, понадобится помощь. Или добить чужака, или подлечить своего. И я, вытягивая из трости силу, быстро клепала заклятие за заклятием, и заготовки переливающимися кольцами повисали на нижних клыках ящерки. Но первым я приготовила перемещение, и оно пригодилось буквально через пару минут. Бой, как и все схватки, не на жизнь, а на смерть, оказался яростным и коротким, до первой ошибки одного из противников. Кто упал с неба первой лиловой звездой, я не знала, но интуитивно поняла — богомол. Он же действительно малой. Позвала бы я его, если бы знала исход. Да, в отличие от меня, стародавняя нечисть неубиваема. Съедаема разве что. Но я этого не допущу. Мое дело, моя проекция, моя кошка. Я переместилась вовремя. Ворон в прежнем костлявом обличье склонился над объемно-черным, слабо искрящимся телом богомола, опрометчиво поддавшись древнему голоду и повернувшись ко всему миру спиной. И я ударила. Заклятия ложились в ладонь одно за другим. Ящерка гневно шипела, раздув клобок и сияя крошечным солнцем. Отшвырнуть в сторону, закрыть в пространственной петле, чтобы не дергался, поднять древесные корни, чтобы не пытался, уронить воздушный купол, выжечь необходимый организму воздух, чтобы даже не шевелился. Привычные удары один за другим, с десяток выстрелов меньше, чем за минуту. И все это время я не дышала, экономя каждую секунду, понимая, что моя минута для нечисти меньше мгновения. И лишь заперев ворона в безвоздушной пространственно-временной петле, по которой он метался, силясь найти выход, как бегающий за собственным хвостом пес, я позволила себе короткий вздох. И короткое сожаление. Сейчас бы сюда сонное царство и помощника, который бы метнул флакон с зельем под... Петля лопнула быстро и красиво, а меня опять спасло выпитое зелье. И ящерка, вовремя сотворившая щит. Разлетелись во все стороны острые куски льда, вспоровшие ткань ловушки, и ворон, встряхнувшись и наградив меня долгим и коротким, полусекундным, но красноречивым взглядом, исчез. Только знакомо хлопнули крылья. «Ищи!» — я вскинула трость. Тщетно исчез. Лишь опять пошел мелкий вредный дождик. И впервые вовремя напомнила о себе колено. И не только о себе. Убежденная ящеркой в том, что птицы нигде нет, я, прихрамывая, поспешила к богомолам. Лиловые искры не погасли, то есть ребята живы. Мои помощники лежали молча, сжавшись в темный комок. «Тьмы!» — скомандовала я, протягивая к пострадавшей нечисти правую руку. «Обычный! Выжимай все, что есть!» Ящерка послушно задымила, и из моей правой ладони ударил черный столб чистой силы. Богомол тихо вздохнул, шевельнулся и заискрил чуть чаще, а через минуту, напитавшись, перевернулся на бок и неуловимо вернулся в облик мальчика-девочки. — Спасибо, вещи, извини, — прошелестел слабо, и лиловые глаза посмотрели так виновато, словно он проиграл схватку всей жизни и не только своей. — Ерунда, — я улыбнулась, опуская руку. Это была разведка. Мы называли их закрывающими небо. Богомол сел и серьезно посмотрел на меня мальчиком. И он не один. В смысле? Я напряглась. В нем, как и во мне, несколько. Нечисть поджала тонкие губы. Но нас двое, а их пять или шесть в одной оболочке. Это плохо. Я тяжело села рядом и зарылась пальцами в мокрую траву, подзывая змеек. «Но я могу рассказать», — повернулся богомол. «Я узнал и вспомнил». «И то хлеб». Я подцепила тростью первую змейку и взяла у нее кольцо-пирсинг. «Но потом восстановись». «Так и не спросишь, кто я?» Девочка глянула искоса, лукаво и кокетливо. «На самом деле?» «Мне это ни о чем не скажет». Я с сожалением качнула головой. Кроме того, что мы, современные ведьмы, страшно невежественны. Но об этом я и так знаю. Богомол посмотрел опять мальчиком. Мудрые лиловые глаза на детском личике заискрились задором. «Не может быть, чтобы вы совсем ничего не слышали», — убежденно сказал он. «Современные, да, не знают. Но вы, отступницы, помните старые сказки. Ты же поняла, я вижу, что поняла. Но пока боишься поверить, боишься принять. Мы – ваша прежняя часть, темная часть того, что вы называете ведьминым даром. Спроси у вещи видящей, спроси, не пожалеешь». У меня внутри что-то ёкнуло от боязливого понимания. «Закрывающее небо, воздух», – добавил богомол, вставая. А воздух — это ты, твоя изначальная суть. И ее старой верховной вещуньи. Ты или другая ты, та, что теперь носит ее в себе, одолеет. Даже нескольких. Придется рискнуть вещи. Теперь внутри разлился холод. Нет, только не Руся. И опять мои ошибки и просчеты бумерангом лупят по самому святому. Если бы не та моя глупость и проклятый палач. Нас называли обнимающим мир. Он посмотрел на пришибленную меня сверху вниз. В лиловых глазах дрожали лихорадочные огоньки. И я чую, что моя ведьма жива. Найди ее вещи. Мы давно разделились, и я не сержусь. Найди ее, если сможешь. И я все для вас сделаю. Я просто хочу домой. И исчез в серьге. А ночная тишина вдруг стала такой тихой, замолчавшей и напряженно замершей, пустой и одинокой до ощущения уязвимости и беззащитности, до ледяных мурашек по коже, горящих щек и звона в ушах. Рядом копошились змейки и шипела, щекоча мои руки, ящерка, а я все сидела на сырой траве под моросящим дождем, судорожно сжимая трость, и впервые за долгие годы не анализировала, не планировала, не моделировала и даже не пыталась. Я всей душой отдавалась одному единственному, крайне бессмысленному занятию, которого не позволяла себе с тех пор, как ушла из дома. Я офигевала.